Глава 9. Таисия. В последние дни Макс нервный. Вроде улыбается, что-то говорит. Но нет-нет, да и проваливается в тугую задумчивость. И смотрит на меня так пронзительно, будто изнутри его гложет. Но за помощью обратиться нельзя. Меня нервирует это его состояние. Сама того не планируя, пытаясь его растормошить. То погулять позову, то подарок какой-нибудь мелкий притащу. Сейчас вот, например, купив коробку пончиков, иду к нему на работу, чтобы побаловать сюрпризом. Чтобы не скучал. Нервничаю. Моя привычная выдержка и уверенный настрой с трудом выдерживают такое испытание. Стыдно. Но прямо сейчас мне хочется только одного. Забраться на руки к мужу, обнять его крепко-крепко и никуда не отпускать. Хочется, чтобы он спрятал меня не только от проблем, но и от моих собственных тараканов, которые то отжигают кровожадную джигу, то сидят в рядок и ревут, вспоминая трогательные моменты. Сама себя не понимаю в последнее время. Странная, непоследовательная, скачущая из крайности в крайность. Приходится постоянно напоминать себе, что я девочка взрослая, а пубертат, во время которого отчаянно штормило, уже остался далеко позади. Тогда метания и перепады настроения были оправданы. Сейчас — нет. Охранник на вахте меня сразу узнает. «Здравствуйте, Таисия Михайловна, как ваши дела?» «Замечательно». Я искренне улыбаюсь ему в ответ. «А как вы? Как дочка?» «Все прекрасно». Он нажимает на кнопку, чтобы пропустить меня через турникет. «Максим Владимирович у себя?» «Спасибо». Я поднимаюсь на нужный этаж, иду по коридору, здороваясь то с одним, то с другим. Я многих знаю с работы мужа, потому что всегда интересовалась его делами, посещала совместные мероприятия, поддерживала как могла. Старалась быть хорошей женой. С трудом сглотнув внезапно вставший поперек горла ком, я захожу в приемную. За столом ожидаемо сидит Екатерина Владимировна, секретарь мужа. Ухоженная женщина лет 35, с длинными белоснежными волосами и пышной грудью. Если честно, при первой встрече я даже немного приревновала. Но потом увидела ее с мужем, почувствовала, как трепетно она к нему относится, и успокоилась. Жена всегда почувствует интерес к своему мужу. Так вот в этом направлении его однозначно не было. Увидев меня, она улыбается и, сообразив, что хочу сделать сюрприз, взглядом показывает на кабинет, намекая, что муж там. «Спасибо», — произношу одними губами. Подойдя к двери, отрывисто стучу. И, дождавшись невыразительного «войдите», заглядываю внутрь. Макс сидит за столом, подперев щеку рукой, и задумчиво кликает автоматической ручкой. У меня сердце в груди переворачивает, когда вижу его таким. Уставшим, потрепанным, несчастным. Очень хочется пожалеть, утешить. Так глупо. Он поднимает на меня взгляд и искренне удивляется. «Тась? Ты откуда?» «Оттуда». Указываю пальцем себе за спину и подхожу ближе. «Что-то ты, Кирсанов, кисло выглядишь. Приуныл?» «Приустал». Хмыкает он, поднимаясь мне навстречу. Стоит только подойти ближе, он сгребает меня в охапку. Обнимает, прижимая к своей груди. Покачивает, переступая с ноги на ногу. В этих объятиях столько всего, что у меня начинает щипать глаза. Нежность, приправленная отчаянием. Любовь, смешанная с тоской. И дикая потребность. Кажется, кому-то пора в отпуск. Пытаясь пошутить. Но выходит неуклюже, поэтому затыкаюсь и просто обнимаю его в ответ. Кажется, во всей вселенной нет ничего важнее этих объятий. Нет ничего важнее него. На какой-то миг мне даже становится страшно от своих ощущений. Я будто растворяюсь в нем. Теряю саму себя, свой стержень. Разве так можно? Нет. Так, все. Хлопаю его по спине, упираясь, вынуждая отступить. Сеанс обнимашек закончен. Макс нехотя разжимает руки и выпускает меня из своего захвата. Сразу становится холоднее. Но я бодро улыбаюсь. До обеда еще далеко. Но если ты предложишь кофе, то я не откажусь. Плевать на обед. Можем и так куда-нибудь сходить. Нет уж, здесь давай. Достаю из сумки коробочку с пончиками. Я всю дорогу на них облизывалась, и теперь и шага не сделаю, пока не попробую. Максим смеется. Сладкоежка, будет тебе кофе? Пока я распаковываю пончики, он отдает распоряжение своей помощнице приготовить две чашки американо. Я не знала, какие вкуснее, поэтому половину взяла с шоколадной начинкой, а половину с клубничной. Надеюсь, понравится. Пончики и правда выглядят очень аппетитно. Румяный, с разноцветной посыпкой и сахарными бочками. Очень хочется. Но жду, потому что без кофе совсем не то. Только почему-то его не несут. За дверью слышатся голоса, но отдельных слов разобрать не могу. Потом тишина. Я сейчас пойду отбирать его с боем. Снова шучу. Но Макс не улыбается в ответ. Сидит прямой, как палка, и напряженно прислушивается. Я тоже слушаю, но ничего, кроме перестука каблуков, уловить не могу. Непонимающе хмурюсь. Ты чего? Просто задумался. По спине проходит холодок. И пончики внезапно перестают быть такими уж привлекательными. В этот момент дверь открывается, и на пороге появляется девица с красными волосами. В руках поднос. На подносе две кружки и вазочка с конфетами. На меня она даже не смотрит. Подходит к столу, бесцеремонно сдвигает мои пончики в сторону и выставляет одну из кружек передо мной. Вторую перед Кирсановым. Вот, пожалуйста, как ты любишь. С кардамоном. Улыбается. Я документы привезла. Как освободишься, приходи. Нам есть что обсудить. У меня потеют ладони, и неприятная дрожь проходит волной от затылка до копчика. Красноволосый тем временем улыбается моему мужу. И эта улыбка совсем не похожа на профессиональную. Она мягкая и в то же время хитрая, как у заговорщиков. Вот сучка. Макс реагирует более чем прохладно. Спасибо за кофе. Документы оставьте у моей помощницы. Когда ознакомлюсь, пришлю результаты. Хорошо. Она забирает поднос и, по-кошачьи, плавно покачивая бедрами, выходит из кабинета, оставляя нас наедине. Я через силу втягиваю воздух в легкие, пытаюсь собраться с силами, мыслями и всем остальным. Тем временем Кирсанов, как ни в чем не бывало, пододвигает кружку ближе к себе, возвращает на место мои убогие пончики. «Налетай, а то остынет!» — бодро произносит он. Слишком бодро. Я на автомате забираю кружку и делаю пару глотков, не чувствуя ни горечи, ни температуры. Сейчас это просто безвкусное мессиво. С каждым мигом гул внутри становится все сильнее. Вместо пончиков моя рука сама тянется к вазочке с конфетами. Беру одну из них. Разворачиваю, отправляя в рот саму конфету, по-прежнему не ощущая вкуса. А фантик задумчиво кручу в руках. К этому моменту Максим уже расправляется с половиной пончиков. Хомячит, как не в себя. словно неделю до этого не ел и так оголодал, что нет сил держаться. Не замечала я раньше у него такого хорошего аппетита. «Чего сидишь?» — улыбается с набитым ртом. «Твоя мечта сбылась!» «Это вряд ли. С мечтами вообще надо быть осторожнее, потому что, бывает, подходишь к ее осуществлению, а удовлетворения нет. Вот как сейчас. Конфета со вкусом поролона, кофе — чистая горечь, а пончики и вовсе кажутся уродливыми сальными кусками жареного теста. Снова делаю небольшой глоток и монотонно интересуюсь. Я так понимаю, это была та самая коллега, которую ты катаешь в своей машине?» Макс непонимающе хмурится. «Ты о чем, Тась?» «Давай обойдемся без игр, срази собеседника бестолковым вопросом». Он недовольно хмурится. «Ты опять начинаешь набирать всякую ерунду?» Поджав губы, киваю. «Ерунду, значит, набираю?» «Да, абсолютно». «А знаешь, что сейчас делаешь ты?» «И что же, просветишь?» Макс снисходительно качает головой. «Разыгрываешь классическую мужскую партию святоши. Ну, знаешь, когда мужик в ответ на неудобные вопросы жены закатывает глаза и говорит, что все это ерунда. Типа, это не я что-то скрываю, а у тебя паранойя разыгралась». Как раз в этот момент Кирсанов смотрит в потолок, поэтому получается эффектно. Дергается, громко выдыхает. «Тась, тебе скучно, что ли, стало? Решила нервы помотать и себе, и мне?» Хмыкаю. «Я тут вспомнила красный волос у тебя в машине. Надо же, какое совпадение. У этой особы как раз красные. И длина подходящая». «Подумаешь, волос». «Действительно». Растягиваю губы в ничего не значащей улыбке. Внутри бомбит. Так сильно бухает, что приходится плотнее сжать колени, иначе ноги будут ходить ходуном. «Чего это я?» Кирсанов недобро смотрит на меня. Ему этот разговор явно не нравится, но у меня еще осталось много вопросов, которые нужно озвучить. «Конфетку, кстати, бери», — киваю на сладости. «Вкусные». Вру. Ни хрена не вкусные. Он опускает взгляд на вазочку, и на скулах начинают играть желваки. «Узнал?» — спрашиваю участливо. «Я вот узнала. Такой же фантик валялся у тебя в двери машины». «Блин, Тась! Это просто конфеты! На каждом углу можно такие купить». «Не на каждом. Не знаю, как ты, а я такие первый раз вижу. Вернее, уже второй». Расправляю блестящий фантик и выкладываю его перед Максимом. «Тоже совпадение?» «Давай еще заниматься расследованием конфет. Где продаются, кем производятся?» Ворчит он. Делает глоток кофе и морщится. «Тоже, наверное, горько. Просто признайся, Кирсанов, что это та самая мадам, которая с тобой ездит». «Да никуда мы с ней не ездим!» — психует он. «По работе брал ее с собой, на объект!» «Просто по работе». Я продолжаю методично докапываться. «Да, блин, по работе!» «Тогда не понимаю, почему ты так распсиховался. Да еще и отпираться пытался». «Потому!» — сердито припечатывает он. «Чувствовал, что херню всякую на пустом месте начнешь выдумывать». «Херню?» — уточняю, вопросительно подняв брови. «Да, полнейшую!» «Хорошо. Послушно соглашаюсь. Тогда у меня еще один вопрос». Волчий взгляд придавливает к месту, но остановиться я уже не могу. Меня распирает. Давно ли ты позволяешь коллегам тыкать тебе? Или думал, я не заметила, как ласково она ворковала? Насколько я помню, фривольность тебе никогда не нравилась. Или я чего-то не знаю? Сильнее стискивает зубы. Может, ты заметила и то, что с моей стороны такого не было? Достаточно того, что было с ее. Она явно считала, что вправе к тебе так обращаться, что это в порядке вещей. Тась. И откуда эта улыбчивая коллега знает о том, что ты любишь кофе с кардамоном? Тася! Голос звучит предупреждающе. Что, Тася? Смотрю ему прямо в глаза. Это не тот напиток, который распивают всегда и везде. Ты же сам сокрушался, что машина в офисе такого не варит. Или скажешь, что я опять выдумываю? Я знаю, что все это мелочи, но накладываясь одну на другую, они рисуют крайне интересную картину. Так что тебя связывает с этой красноволосой, Кирсанов? И почему ты так бесишься от моих вполне безобидных и логичных вопросов? Кто бесится? Раздраженно заталкивает карандаш в подставку для канцелярских товаров. Никто не бесится. Карандаш категорически против такого обращения. Упирается во что-то внутри и с треском ломается. Да блин. Макс отправляет ошметки в корзину, а я невозмутимо пью кофе. Со стороны не скажешь, что у меня внутри полная разруха. Что там попеременно то рушится все до основания, то отстраивается заново уродливым нагромождением. Так что насчет этой красотки, Максим? Я так и не услышала ответа. Он устало откидывается на спинку кресла, смотрит в упор. При этом взгляд такой недовольный, будто святого человека черти окаянные замучили и вздохнуть спокойно не дают. Я не обратил внимания, красотка там или нет. Давай без пустых слов. Это раздражает. А меня раздражает допрос, который ты устроила. То есть мне надо было промолчать, когда какая-то цаца, угодливо хлопая глазами, делает «как ты любишь» моему мужу. Просто молча проглотить и не задавать вопросов. Серьезно? Ты делаешь из мухи слона. Нет, Макс, это ты сделал из мухи слона. Свои реакции на мои вопросы. Когда все чисто, так не реагирует. Боже! Закатывает глаза. Заканчивай, Тась! Неужели тебе хочется ругаться из-за какой-то фигни? Разве я ругаюсь? Я просто спрашиваю. А вот ты вертишься, как уж на сковородке, и, глядя на тебя, уже закрадывается сомнение, что дело нечисто. Он еще раз тяжко вздыхает, трёт шею, запрокинув голову к потолку, и сокрушенно произносит. Спрашивай, что хочешь. И ты ответишь? Честно и без прикрас? Пытливо всматриваясь в его угрюмую физиономию. Кирсанов кивает. Откуда она знает про кофе? Она как-то принесла кофе из кофейни на всю команду. Сказала, что любит с кардамоном. Я сказал, что тоже люблю. Надо же, какое совпадение. Не могу сдержать иронию. Максим разводит руками. Вот так вышло. Почему она обращается к тебе на «ты»? Понятия не имею. Я не могу заглянуть в чужую голову и подсмотреть, что там происходит. Меня ты знаешь. Все контакты по работе на «вы». Вне зависимости от того, мой это сотрудник или пришел со стороны. Пришел со стороны? Она сотрудница партнеров из Норильска. Не моя. Если Макс думал, что это пояснение поставит точку в нашем разговоре, то глубоко ошибся. Потому что... То есть это была та самая мадам, которая названивает тебе по ночам? Как ее там? Алекса, да? Судя по всему, Кирсанов не ожидал, что свяжу эти моменты в одно целое. Аж дернулся от возмущения. Это работа! Цедит по слогам. Сколько можно цепляться? Хорошо. Больше не буду. Затыкаюсь и снова тяну кофе. Отвратительный, горький, жжёный вкус опаляет нёбо. Молчу, хотя очень тяжело держать себя в руках. Казалось бы, что проще? Задавай вопросы, слушай ответы, наблюдай. Просто не особо приятный разговор жены с мужем, бывает. Но у меня с каждым глотком воздуха все сильнее сжимаются легкие. А сердце, мое бедное сердечко, не ожидавшее такого подвоха от хозяйки, настолько взволновано, что пытается выскочить из груди. Кирсанова явно не устраивает моя реакция. Ему не нравится мое молчание, не нравится моя задумчивость и то, как закрываюсь. Он прекрасно читает это в моих жестах и не выдерживает. Вскочив на ноги так проворно, что стул откатывается назад и ударяется в стену, Макс обходит стол, буквально вытаскивает меня из кресла и прижимает к своей груди. «Тась, пожалуйста!» Просит с надрывом. «Не накручивай! Это просто какие-то дурацкие совпадения!» «Почему же дурацкие?» Глухо спрашиваю я. «Очень даже разумные. Гладкие. Стежок к стежку. Как по сценарию». «Ну какие нафиг сценарии?» Зарывается пятерней в мои волосы. «Просто сложилось все в одну кучу и выглядит некрасиво». «Выглядит так, как и должно выглядеть». Кирсанов только сильнее обнимает. Я чувствую его дыхание на макушке и закрываю глаза. Не сопротивляясь, но и не понимаю, что он говорит. Торопливо набирает какую-то объяснительную чушь, а у меня так сильно пульсирует кровь в ушах, что не могу разобрать ни слова. Почему мне так плохо? Зачем? Я не хочу. Мне этого не надо. Наше напряженное единение разрывает входящий по селекторному. Макс нехотя отстраняется, тянет руку к кнопке. И тут же в кабинете раздается голос его помощницы. «Максим Владимирович, звонил секретарь Миронова. Просил напомнить, что сегодня в 9:30 у вас встреча». «Чёрт!» — выдыхает Кирсанов, прикрыв глаза. «Я забыл». Я дергаюсь, пытаясь высвободиться. Но он удерживает, не позволяя отдалиться окончательно. «Мне позвонить и отменить встречу?» Муж напряженно смотрит мне в глаза и качает головой. «Нет. Скажи, что буду». На этом их разговор заканчивается, и одновременно с этим я все-таки отпихиваю Максима от себя. «И когда я должна была об этом узнать? Или планировал позвонить и сказать, чтобы не ждала и ложилась спать, потому что задерживаешься на совещании?» «Тась». Он виновато улыбается. «Прости. Я забыл тебя предупредить». «Ничего страшного, Кирсанов». Нервно цепляя сумочку со спинки кресла. Выдержка все-таки подводит меня. Я уже начинаю привыкать к твоим «забыл», «не сказал» и прочим отмазкам. «Никакая это не отмазка. Я действительно забегался». «Что ж не в полночь-то мероприятие, а?» «Это очень важная встреча, поэтому я бы согласился на любое время. Мы долго шли к реализации проекта, и теперь появился участок, который идеально подходит. Я не могу его упустить. Если Миронов хочет обсудить детали в неформальной обстановке, то пусть так и будет, потому что кроме меня желающих на этот кусок предостаточно». «Раз речь идет о твоем драгоценном проекте, значит, Алекса тоже пойдет на ваши вечерние посиделки». Максим мрачнеет и категорически мотает головой. «Ее там не будет. Она просто занимается бумажками. Все остальное ее не касается». Я молчу, пытаясь обуздать горечь, расползающуюся внутри. «Почему я тебе не верю?» «Давно ли ты меня перекинула в категорию людей, которым нельзя доверять?» Тихо спрашивает муж. Мне нечего ему сказать. Я не могу справиться со своими внутренними демонами, не могу обуздать их и посадить на цепь. Это слабость, за которую я себя ненавижу. Макс тем временем подходит ко мне и берет за руку. Я чем угодно могу поклясться, что ее там не будет. Закрываю глаза. Выдыхаю. И обреченно понимаю, что пламя, которое полыхает внутри, — это дикая потребность поверить.